как бороться с наступлением темноты, удержать, пытаясь ладонями свод небес. Это громче крика отчаяний пустоты. Это словно в невесомости свой теряешь вес. Это как нечаянный детский страх. Я прошу не он, только бы не он. Как не потерять себя в этих снегах? Снег летит, как попало, диктор твердит циклон. Едва дыша и тихо так, что слышно, как поет душа. Шепчу себе: иди, пока решимость есть в моей груди. Никогда не газ. Ну а если мне дотла суждено сгореть, я прошу только бы это было последний раз. Это снова и снова моя душа поет. Это самый желанный на свете по кругу бег. И пусть доктор твердит, как всегда, что само пройдет, лишь бы не перестал, как попало, падать снег. Едва дыша и тихо так, что слышно, как поет душа. Шепчу себе: иди, пока решимость есть в моей груди. Едва дыша и тихо так, что слышно, как поет моя душа. Шепчу себе: иди, пока решимость есть в моей груди. Шепчу себе: иди, пока решимость есть в моей груди. Удержать, пытаясь ладонями слов небес.